Постскриптум. Уважаемый читатель. Цикл «Ник» является в первую очередь фэнтезийным и фантастическим произведением с уклоном в информационные технологии и физику. Однако в процессе написания книги оказалось, что многие постулаты, выдвинутые автором, хорошо объясняются с точки зрения разных научных дисциплин в совершенно разных областях науки. Вернее, можно объяснить, что однако не гарантирует их истинность. Один из читателей, Вячеслав Севастьянов, прислал мне свою работу «Физика четвертого измерения», которая неплохо описывает происходящее в книге с точки зрения физических законов. Особо интересующиеся могут зайти на мою страничку на самиздате и почитать приложение к этой книге. samlib.ru/p/pupkin_wasja_ibrahimovic. С уважением, автор.